Вытаскивать всю эту сиятельную шоблу нет ни сил, ни желания, ни, пожалуй, смысла. А вот замотивировать королеву-мать, это уже перспективно. Баба она жесткая, волевая, харизматичная. Этакая баудикка 43 африканской штамповки. При некотором везении и поддержке восстание Ашанти вспыхнет вновь, а уж простой народ замотивирован да нельзя. Губернатор Ходжсон наделал едва ли не все мыслимые ошибки, начиная от святотатства, и если снабдить Ашанти оружием и инструкторами, у британцев будет гореть земля под ногами. Война Золотого Трона 44, весьма неудачно сложившаяся для Ашанти, отвлекла от театра англо-бурской войны несколько тысяч солдат колониальных войск Британии. Были серьезные бои с артиллерией, осадой британского форта и сложными маневрами. До британского уровня, даже колониального, Ашанти сильно не дотягивают, но все ж таки это полноценное государство, со своими многовековыми устоями и традициями. Рыхлое, феодальное, отсталое, но государство ведь. А если и я, Асантива и народ Ашанти будут готовы к войне, минимальную хотя бы выучку, инструкторов и современное вооружение с достаточным количеством патронов. Полсотни тысяч маузеров для германской промышленности, тьфу, весьма недорогая цена за выведение, пусть и на время, территории Ашанти из-под британского влияния. Зная характер Вильгельма, можно быть уверенным, влезет в эту авантюру, впрыгнет. Возможность расширить влияние на континенте, даже теоретическое, дорогого стоит. А тут если не шанс на приобретение новых колоний для Германии, то как минимум повод для торга при неизбежном заключении мирного договора. Скушает, а заодно, еще один повод у Германии воевать с Британией всерьез, за возможность сделать Африку, своей. Вот и обхаживаю старуху, и если надо опуститься до мистики и морочения стриженной полуседой головы я Асантива, то так тому и быть. И Ашанти так лучше, влез в башку альтер-эго, они скорее всего проиграют и капитулируют, но уже на достойных условиях. И так неприятно стало, вроде как оправдание себе придумал, лучше им будет, хуже. Бог весть, себе врать нельзя, даже и подсознательно. Ради русских кантонов я готов уложить в землю всю Африку и половину Европу, вот так будет честно. Каждый за себя, один Бог за всех, и вроде как все честно, а все равно, противно. Просто теперь, иначе. Короткая пауза, и капитан, как первый после Бога на судне, начинает торжественно проговаривать молитву. Тот факт, что он крещен лютеранином и вообще безбожник, чего и не скрывает, никого не смущает. Обрядовость для православных важнее всего, и здесь мы очень схожи со Ашанти. Мы с братом, также бормоча молитвы, начинаем одаривать океан, высыпая туда горстями кофе и чая из мешка, и выливая алкоголь из бутылок. Напоследок, в воду летят несколько лепешек, и следом с борта соскальзывает покойник с привязанным к ногам грузом. Он камнем идет ко дну, что считается почему-то хорошей приметой. Сложно ожидать иного, когда к телу привязан кусок металла, но морские суеверия местами страннее африканских. Несколько секунд молчания, и из воды выпрыгивает дельфин, отчего Ашанти взрываются радостью, да и экипаж крестится благостно. Ведь ерунда же, шепчу Саньке, стая которой день Аврору сопровождает, и попрыгунчиков таких видим десятки раз за день. Не, солнечно улыбается брат, ты ничего не понимаешь, оставив скепсис при себе. Поспешил поздравить я Асантива с правильно проведенным ритуалом. Мать всех Ашанти, взяв ее руки в свои, говорю как можно более торжественно, ты все сделала правильно, и Христос посредством своего сына АП 45, показал это. Она пристально смотрит в глаза, я не отвожу взгляда и, кажется, что вижу не зрачки, а зеркала, в которых отражаюсь я, стоящий перед зеркалом. И так бесчисленное количество раз, я Асантива подхватывают слуги, я же остаюсь стоять на ногах. Попытка взломать систему не удалась. Веселится альтер-эго, не объясняя ничего. Какая-то попытка гипноза. Даже и гадать не хочу, я оказался моложе, а мой вестибулярный аппарат крепче, только и всего. Ананси, отчетливо говорит мать всех Ашанти, и в голосе ее слышится странное удовлетворение. Ананси как урока 46. И несколько слов на Ашанти. Я Асантива повела плечами, и слуги поспешно отпустили ее. Он, она бесстрастно уставилась на меня, избегая смотреть в лицо, смотрит твоими глазами, и, королева-мать усмехнулась чуть принужденно, ему самому интересно, что будет дальше. После похорон Санька целый вечер фонтанировал разными глупостями мистического характера, надоев до зубной боли со своими изысканиями этнографически-богословского характера. Я, осантивав в качестве гостя, заняла его каюту, и брат перебрался ко мне, зудя в ухо своими предположениями. А если Ананси и в самом деле может смотреть твоими глазами? Хватит. В моей руке с треском ломается карандаш, сам подумай, какая, нахрен, мистика. Рассказы Эллос есть? Есть, уныло соглашается брат, не желая расставаться с чудом, но уже ухватив суть моей логики. С паучком по Парижу гуляли? Гуляли, вздыхает он. Ну и вот, киваю я, в эту же кучу, литадлы, то бишь прерогатива верховного бога Ньяме, если я правильно понял их пантеон. А дальше, эффект испорченного телефона, который лег на магическое мышление матери всех Ашанти. Она сама себя накрутила, ясно, ясно, уныло протянул брат, лишенный чуда, а если, никаких если, прерываю его, потому что мне не хочется даже думать о таком, потому что в самом деле, а если, глава 20, раскидистые кроны огромных деревьев заслоняют небо, и кажется порой, что выше их зеленых крон и нет ничего, будто они и есть небо. Даже в безоблачный полдень в подлеске царит вечный полумрак, а пробивающийся свет отливает золотом и зеленью, преломляясь причудливо в густой листве. В солнечных лучах видны мелкие насекомые, искрящиеся на свету пылинками драгоценных камней. Меж стволов гигантов стелится кустарник, тянутся ввысь тощие деревца, отчаянно рвущиеся к солнцу, улавливая трепетными листочками любую искорку света, опоясанные лианами, тянущими из них жизненные соки. Деревца эти производят впечатление самое жалкое и болезненное. Голые стволы с немногими ветвями, и на конце облезлый, небрежно собранный разлохматившийся пук веток с листвой. Однако стоит только рухнуть после очередного урагана одному из гигантов, подточенному жучками, и тощие эти уродцы, расталкивая собратьев, расцветают в считанные годы. Внизу прелая листва вперемешку с давно сгнившей древесиной, источенной временем и насекомыми. Рельеф поверхности причудливый и коварный, изобилующий естественными ловушками. Покрытый мхом валун может оказаться подгнившим стволом дерева, а ровная поверхность таить под собой яму, прикрытую переплетением полусгнивших ветвей и тонких корней. Даже сторожки и дикие звери попадают порой в ловушки, ломая конечности и становясь поживой обитателей подлеска. Жизнь внизу кипит беспрестанно, не прерываясь ни на секунду, но что это за жизнь? Все больше гигантские слизняки и мокрицы, пауки, бесчисленные муравьи, укус которых по болезненности может соперничать с ожогом от папиросы, да мелкие земноводные и пресмыкающиеся, яркие, порой будто собранные из полудрагоценных камней, скользят меж ветвей змей, ощупывая воздух раздвоенным языком. Бросок и рептилия начинает заглатывать еще трепыхающуюся жертву. Редко когда мелькнет обезьяна, спешащая убраться с дороги, ворохнется в кустах мелкий хищник, скалящий зубы при виде нарушителей его охотничьих угодий. Попадается иногда стадо бородавочников, да зарастающая на глазах просека, проложенная через заросли стадом слонов. Воздух тяжелый, застоявшийся, влажный, заполненный дурманищами, густыми ароматами тропического леса. Запахи преющей листвы и изгнившей древесины самым причудливым образом мешаются с цветущими растениями, и получившийся коктейль тяжело бьет в голову. В воздухе роятся насекомые, от мелкой мошки до крупных москитов с необыкновенно болезненным укусом, ощущающимся порой неделями. Они лезут в глаза, в ноздри, в уши, в складки одежды и досаждают необыкновенно. В каждое время дня свои насекомые. Одни выходят на охоту ранним утром, другие пируют днем, третьи охотятся по ночам. Есть деление и территориальное. В густых кустарниках роится мошка, сдуваемая малейшим ветерком. На открытых пространствах это уверенные в себе, солидные насекомые, легко прокусывающие или прогрызающие одежду путешественников. Нет, никак не рай, но и не зеленый ад, красочно описываемый некоторыми путешественниками. Стоит только обжиться в этих краях, и мошка с москитами не накидывается с былым остервенением, да и укусы их ощущаются не столь болезненными. Пауки размером с ладони, огромные мокрицы перестают нервировать, а палочниками забавляются детишки, пугающиеся их не больше, чем боятся в России кузнечиков и стрекоз крестьянские дети. Малярия, ядовитые гады и насекомые. Но климат позволяет выращивать несколько урожаев в год. Палку ткни, вырастет. Ваниль, корицы, гвоздика, хлопок, табак и практически все, что только можно вообразить, укореняется моментально, идя в рост. По мнению поселенцев, это искупает все недостатки. Земля и воля. Наверное, это и есть родина или нет? Серафим поднял руку и, не оглядываясь, отсемафорил отделению, распределяя позиции. Сзади зашуршали, послышался сдавленный матерок. Исправный мужик из Сенцова скривился, как от зубной боли. Выросший близ леса, он искренне не понимает, как можно не уметь ходить по лесу. А то, что лес африканский, это дело десятое, привыкнуть чуть к местной годоте и влажному климату несложно. По его, Серафима, мнению, обернувшись, он смерил виновника взглядом, пройдясь от криво сидящей на голове кожаной широкополой шляпы, до истрепанных штанов грубого сукна, заправленных в сапоги. Росточку Серафим среднего, и не так, чтобы очень уж плечист, хотя и жилист. Однако же испытания и война закалили его наилучшим образом, и встречаться с его колючим взглядом было решительно неприятно. Этот, магёт, мужики под его началом тертые, бывалые, не раз глядевшие смерти в лицо, но пластун, повоевавший под началом дяди Гилия, и не раз ходивший по английским тылам, это совсем другой калинкор. Устраивать разнос он не стал, зная поперечный характер подчиненного насквозь. Качнешь етак головой, и все, сам себя поедом заест. А выговорить ежели, так аж нараспирает ваньшу поперешничить. И сам ведь все понимает, ан поделать ничего не может. В детстве, сам говорит, не допороли. Отдых, буркнул Серафим, и мужики, переговариваясь устало, начали садиться кто где. Ну а командир, кусая губы и морща лоб, слюнявит химических карандашей, составляет кроки 47. Дело непростое, и очень даже сильно, но куда деваться. Ежели командир не умеет честь карту и кроки, то не командир он, а так человека кусок. Старайся давай, учись, а нет, так и освободи место тому, кто умеет. А взводные, то бишь корнеты, те и вовсе обязаны не просто карты читать, но и при необходимости и сами кроки составить. Не все пока могут, но это пока, на то и учение. Мать их ити, посредники. Покосившись на следующего налегке невозмутимого штабного, обмахивающегося веточкой от мошки, справный мужик из Сенцова продолжил свое занятие. Раздражают, но ведь на пользу же. Ан все равно, да бесички. Зараза такая, ты хоть рожу глумливую не делай. Понятно, что грамотный, других в штаб не берут. Но попроще-то можно, рожу, за все баллы, как прошли, да за какое время. Действия командира при таких-то случаях, и действия подчиненных. А то, опа, командир ранен, ваши действия, и смотрит, как командир подчиненных натаскал. Ах ты ж, блядь, прервал его размышления вскрик и последовавшая затем суета. Семен, вскинулся командир, отрываясь от работы, ну так кто шиша. Он устало мотанул головой, поджимая губы. Вот вечно с ним что-то не так, с этим Семеном. Работяга справный, но шаг влево, шаг вправо, дитя малое. Хорошо, родители его обженили по уму, хоть мужики и посмеиваются над тем, кто там в дому главный, но Глашка молодец, справная баба. Мужа своего в узде держит, но не на показ, чтоб уважение в обществе не растерял, значится. Пиявки, поинтересовался Серафим, да где ж ты так, рубаху расстегнул, охотно отозвался Устин, раскуривающий сигару, пока ты не видал, эк тебя испятнало, мотанул головой командир, оглядывая торс Семена, покрытые извивающимися пиявками, впредь наука. Семену-то, хохотнул кто-то из мужиков, так что даже посредник усмехнулся. Везде свой Семен есть, поделился штабной мудростью, наблюдая, как Устин сигарой прижигает пиявок на товарище. Да спохватился Серафим, давайте-ка-то жить проверимся, мужики, а то мало ли. Проверились, и по рукам пошла фляга из выдолбленной тыквы, туманом легло на полянку облачко табашного дыма, без излишку, потому как все люди взрослые и понимают плепорцию. Галеты, сухой сыр, вяленое мясо, разговоры. Кому-то понадобилось удобрить кусты, и все, подхватились, как и не было на поляне мужиков. По всем правилам пошли, с арьергардом, авангардом, боковыми охранениями, прикрывая друг друга. В руках винтовки, на поясах ножи, одежка цвета хаки, и таких групп, как Антоном, тысячи. Патрулирование территорий, совмещенное с учениями, боевое сложивание, а иногда и стычки. Беззвучная отмашка впереди идущего, и отряд рассыпался, прячась по кустам и за стволами деревьев. Томительные минуты ожидания, и вот потекли рекой воины Цвана. Не боевой отряд, ведомый племенным вождем, а банда, но стоит признать, отменно вооруженная. Британцы не оставили чернокожих союзников, с помощью которых еще недавно сгоняли с земель Матабеле и Шона. Зажатые в тисках между кантонами и Матабеле, Цвана отчаянно сопротивляются. Зная местность, они просачиваются в самое сердце чужих отныне земель, нанося нежданные удары без какой-либо жалости. Старики, женщины, дети. Так ведутся войны в Африке. Так еще недавно Цвана уничтожали Матабеле. Вооруженные винтовками Ленфилд, списанными британской армией, тесаками и саблями, они шли, негромко переговариваясь и не боясь ничего и никого. Беззаботные, какими бывают только африканцы и дети, кафры уповали на численное преимущество и помощь духов. Украшенные бесчисленными амулетами, среди которых виднелись и отрезанные человеческие члены, Цвана производили достаточно жуткое впечатление. Но все-таки, просто банда. Выстрелы загрохотали неожиданно, и с такого расстояния мужики не промахивались. Стреляли едва ли не в упор, не дальше 20-30 саженей, и успели сделать по 3-4 выстрела, прежде чем Цвана среагировали на избиение. А-а, набежал на Устина здоровенный кафр с выпученными глазами, стреляя от бедра, и, разумеется, промахиваясь. Судорожное передергивание затвора. Выстрел гигант будто сломался, сложившись пополам. Спрятавшись за ствол железного дерева, мужик передернул затвор и выкатился с другой стороны, припав на колено. Приклад к плечу, выстрел в спину убегающему врагу, один, второй кончились, контроль, заорал Серафим, Семен, Ваньша, действуйте, потом догоните, остальные за мной. Убегающих преследовали неспешно, как бушмены антилоп, только что брали не выносливостью, а знанием местности и картами. Зря они, что ли, учения проводят и меняют рельеф, ежели с пониманием, то копать и таскать нужно немного, а там, где нужно, завалить десяток деревьев ежом, обрубить да заострить сучья и пройдешь не в раз, если вообще пройдешь, углубить берег или напротив, засадить его погуще, и все знание местности воинами Цвана, к чертям, да и какое может быть знание леса у скотоводов, так, с краешку, одна ошибка, вторая, кончился, выдохнул Серафим, вскидывая винтовку Маузера к плечу и расплескивая мозги кафра по лесной подстилке, последний был. Ишь, землю им, с ненавистью покосился мужик на труп, к которому уже подбирались насекомые, привлеченные растекающейся лужей крови, наша она, наша. Глава 21. Выйдя из борделя на глухой, Шона Молдаванке, мужчина задумчиво качнулся на пятках, чувствуя некоторую неудовлетворенность жизнью и сервисом. В мудях ощущается полная и окончательная опустошенность, но какая-то неинтересная и скучная, а на душе и сердце легкий недоеб. «Черт знает, что такое», — бормотнул он нетрезво, шаря по карманам пиджака, «черт знает». Достав золотой портсигар с чужой монограммой, мужчина прикурил, сломав несколько спичек, и выпустил дым через крупные ноздри, заросшие урожайным черным волосом. Некоторое время он меланхолично курил, поглядывая на тускло светящийся фонарь неподалеку от входа, и размышляя о бренности бытия и достоинствах пышнотелых прелестниц былых времен. Лева, сбивая с мыслей, издали салютнул тросточкой молодой гершбадентер, набряленный и предвкушающий интересное с приятным, мое тебе привет, ты уже да, или пока думаешь, герш, заторможенно отозвался Лазарь, вяло пожимая руку, и тебе мое почтение. Я таки да, но теперь думаю за нет. А шо случилось? Озадачился приятель, наклонившись и понижая интимно голос, в котором было сочувствие и немножечко опаска после рукопожатия. Мажить, ты начал сомневаться в завтрашнем пописе. Скорее нет, чем да, шевельнув модными в этом сезоне усиками, вяло отмахнулся Лазарь, которого начали наконец догонять веселые пузырьки в прощальном бокале шампанского. А шо ж тогда случилось? Удивился Бадентер, сдвигая в волнении шляпу на рано облысевший затылок, обильно покрытый перхотью и немножечко потом. Ты мне не скажи, потому что если там атмосфера сегодня не та, то я сразу пойду искать ту, которая под мини, а не через потом со скандалом. Ты ж мини знаешь, приосанился герш, опершись на тросточку с набалдашников в виде призывно изогнувшейся фемины, я ж когда свое не получу, характерным становлюсь, но культурный досуг с интересной дракой я предпочитаю уже после, и в пивной, а не да и вместо, а черт его знает, герш, черт его знает, бляди как бляди, и минет вполне на уровне, но, щелкнул пальцами Лазарь, скучно все как-то, без огонька, морды лица у каждой на месте, сиськи-письки жопы-то жить имеются, но знаешь, мужчина задумался, пробиваясь словами и интеллектом через алкоголь с хитрой фармакологией. скучно, за сиськи щупаешь, хихикают, улыбаются, ну а поговорить, Герш, ты представляешь, он схватил приятеля за пуговицу пиджака, поговорить ни с кем, я ей за юмор и интересный разговор, а она делает хихи, но не понимает меня, глаза вот, как пуговка, Герш крякнул, но смолчал, отобрав оторванную пуговицу и пряча ее в карман, ни искорки интеллекта, Герш, ни разговора поддержать, ничего, только на спине лежать могут, ну или стоять, не по-человечески не понимают от слова совсем, не по-русски толком, ты себе такой как, муу, сделав рога, Лазарь разыгрался и некоторое время пытался бодать Герша, изображая Минотавра, и иногда, забывшись и сатира с цигаркой, выходила очень аутентично, особенно в сатирских сценках, морда лица такая, подходящая, да еще и наалкоголенная для окончательного грима, Лазарь, а шо ты хотишь, возмутился приятель, придержав его за плечи, вся Одесса сейчас в Дурбане, и даже бляди поехали искать заработков и мужа. Мужа, выдохнул мужчина дымом и всем лицом показывая, как он относится к тем, которые да за такое странное. Но зато и успокоился наконец с баданием, перестав фыркать соплями и дымом. И шо тебе не нравится? Герш приподнял бровь, а потом и вторую, потому как лицом он умеет не хуже, и надо это показать. Тебе никто не гонит с кем-то из них в синагогу, а за профессиональный минет, скажу тебе, можно простить очень многое и чуточку даже больше. А если она умеет готовить правильный борщ и шить, то многие готовы закрыть глаза на ее интересное прошлое. Тем более в Африке, где без белых женщин или бураком. Да я таки только за, когда они находят свой интерес, не влезая в мою пользу, пожал плечами Лазарь. Но это шо теперь получается, Герш? Одесса уже не та, и сильно не та. В том годе я мог зайти в любой бордель, и стоило мне не сказать шалом, как в ответ я получал шалом у враха, а иногда и небольшую, но приятную скидку, даже если это просто бесплатный бокал шампанского с кокаином. А если встречала девушка изгоев, продолжил Лазарь, распаляясь, то она хотя бы понимала мою большую и красивую душу, а заодно чуточку идиша. А теперь, одна половинка, которая совсем муу, а которая другая половинка, так те зарабатывают себе на проезд до Дурбана, им не до разговоров, и вообще, не профессионалки. Подытожил он возмущенно, блядью надо родиться и жить, а не на корову зарабатывать, приговаривая пизда не лужа, достанется и мужу. А эти, тьфу, Лазарь, перебил его приятель, я имею вам шо сказать, имейте совесть немного помолчать, и руками тоже. Я таки начал понимать за усмешку Хаима, который продал мне свою долю в аптеке, чтоб ему икалось отсюда и до Пурима. Ми, которые пока здесь, совсем поссорились с мозгами, потому что там, где нас нет, есть большие возможности и никакой оседлости. Это понимаешь даже ты и проститутки, продолжил Герш в ужасе хватаясь за голову, а Мине, похоже, мамили зря считает за умного. Хотел сделать бизнес там, где другие его продают. После прошлогоднего восстания и веселых погромов войсками, я таки решил за бизнес. Лазарь, перед тобой местами одиет. В кризисе можно делать интересные гешефты, отозвался Лазарь, трезвее от мучительных умственных усилий, но только бегом. Он наклонился, и жарко дыша алкоголем и чем-то женским, зашептал горячечным шепотом. Герш, зная приятеля за умного, терпел запах и слюни в ухе, потому что со слюнями туда лились сладкие слова за гешефт через немножечко контрабанду. Хуцпа 48. Не без сомнения отозвался он на предложение Лазаря. И шо, отстранившись, Лазарь склонил голову к плечу, глядя на приятеля из-под лобья. Мы делаем кому-то хуже, не считая государства, нет, ну а, ладно. Герш залихватски махнул рукой, но способ. А шо такое, осклабился Лазарь, пёзды у бледей разработанные. Сжав кулак, он подвигал им туда-сюда, наглядно показывая разработанность, скаля желтоватые зубы и не замечая, что папироска, торчащая в углу рта, давно уже потухла, и подработать, провезя пару-тройку фунтов через османскую границу, захотят многие. Голова, восхитился Герш, а если пообещать немножечко помощи за потом, то они еще и молчать будут, а то, некоторое время они перемигивались и скабрезно обшучивали детали, понизив, впрочем, голос, ибо конкуренты, и тут вам не там, на ходу, мальчики, обрадовался им старый Вайнштейн, вышедшие из борделя в облаке перегара и тяжелых мускусных запахов, не знаю, о чем вы говорите, но ехать надо. Клад, найденный на острове Робинзона Круза, оценивается в 10 миллиардов долларов, выговаривал ведущий, тщательно артикулируя. Это примерно 600 бочек золотом, общим весом в 800 тонн. Старые, сыграл Валеран в капитана очевидность, заливая лапшу с покрошенной сарделькой кипятком и усаживаясь за покоцанный стол рядом с длинным. Накрыв эмалированную миску старой картонкой, он начал нарезать на газете тонкими кусками сала в черном перце, тут же утянув один кусок в рот. «Берите, пацаны, угум, не отказываюсь, сало у Валерана знатное, у, еще и с чесноком, охуенчик, дай-ка», прочавкал длинный, сгробастывая сразу несколько кусков. На столе лук, чеснок, нарезанный хлеб, заветрившаяся вареная колбаса. Поколебавшись, беру одну чесночину и четвертинку луковицы. Не любитель, но это чистая самозащита. Когда сам съешь, тогда и от других вроде не воняет. Впрочем, точную стоимость найденного клада установить сложно, поскольку большая часть найденного состоит из золотых монет и драгоценностей инков, имеющих историческое и культурное значение. В настоящее время, гля наебало, гыкает жирный, тыкая в маленький, иногда помаргивающий телевизор пальцем с траурной каймой под ногтем, бля буду, если его пустить, он бы на этом золоте дрочил, и я б вздрочнул. Мелко захихикал Валеран, прикинь, куча золота, и вся твоя, бля, у меня от одних мыслей стояк начинается, сука, найти бы чё ничего. Вов, Володя, длинный пихает в бок старого экскаваторщика, накидавшегося еще до обеда. Впрочем, ничего нового. За 3 месяца, что я здесь работаю, Володя еще ни разу не был трезвым, и как-то работает. Хотя экскаваторщик он хороший, пусть и синяк. А, заморгал тот, повернув помятое лицо с вечно красными мутными глазами. Ты клады находил? Поинтересовался длинный, не переставая жевать. Володя наморщил лоб и закивал. Ага, не один раз даже. Пиздишь. Эмоционально откликнулся жирный, вытирая жирные губы рукавом. «Мама твоя пиздит», тут же полез в залупу экскаваторщик. «Харе, харе, мужики», перервал Валеран конфликт, нависнув над столом и растопырив руки, не давая мужикам сцепиться, «ну что за клады, а?» Володя отмахнулся куском хлеба, зажатого в руках, постоянно пропитанных машинным маслом и солидолом. «Хули толку, если б в одну харю нашел, а так, прораб, да мастера, да свои опиздалы». Даже если с государством не делиться, все равно хуйня получается. Хуем по мордам помазали, и все на этом, клад закончился. А самое большое, поинтересовался длинный, взяв еще кусок сала, по деньгам, ящик водки нарыло, не задумываясь, отозвался Володя. Так-то, конечно, больше, но хули, знать надо, кому и как сдавать, а мы ломом. Эх, бля, я тогда совсем пиздюком был, сразу после шраги. А так часто бывает. Но в основном хуета, коробочка с медными монетами, пятак царский хуета, говорю же, на пузырь не каждый раз, не е, пацаны нахуй эти клады, цветмет вернее, мы как-то один пустырь расковыривали, и я ебу, медяшку тоннами сдавали, прикинь, повернувшись к нам, он щелкнул себя по горлу, ухмыляясь мечтательно и выдохнул тягуче, обдавая запахами нечистого человеческого тела, во сне, в голове удар набат, глаза приоткрылись, и я едва успеваю перехватить худую руку с ножом. Тут же, дернув руку на себя, опрокидываю убийцу и бью головой в лицо навстречку. Пока не опомнился, выворачиваю руку и ломаю, а потом, контрольный, ножом по горлу. Свалившись с кровати, не встаю, а подхватив ружье убитого, и не отрывая взгляда от приоткрытой двери, на четвереньках перемещаюсь к столу. Секунда, и в руках у меня пистолет-карабин Маузера и несколько обоим. Еще несколько. И я перепоясан портупеей на голое тело. 2 револьвера, маузер, патронташи, взгляд на трофейное ружье, хлам. Подхватываю винчестер и выскальзываю на палубу, где тут же сталкиваюсь с чернокожим, открывшим рот для крика. Выпад. Дуло винчестера выбивает из врага зубы и сознание, пяткой ломаю упавшему горло, и только затем, тревога. Враг на борту, стреляю. 44-й калибр разносит голову в бурнусе. А затем мне на спину обрушивается тяжесть. Контроль над ситуацией удается перехватить несколько мучительных секунд спустя, и оседлав врага сверху, бью его головой о палубу. Раз, другой, только потом вспоминаю об оружии, и вытащив револьвер из кобуры, стреляю в упор, ткнув дулом в выпученный глаз с обильными кровяными прожилками. Не успевая встать, качусь по палубе от тяжелого удара в бок, и пытаюсь попасть в противника, уворачиваясь от тяжелого приклада. Выстрел. Готов. Из Санькиной каюты выкатывается рычащий клубок из нескольких тел. Секунда, и 2 из них остаются лежать на палубе, а Санька с длинным чужим ножом вскакивает на ноги и тут же кидает его в кого-то за моей спиной. Пригнувшись, рыбкой прыгаю вперед и, развернувшись в полете спиной, стреляю в падении, жестко приземляясь на палубу. Но я жив, а не состоявшийся убийца. Нет, держи. Кидаю брату револьвер и патронтаж, получаю совершенно безумный оскал в ответ. На окровавленном лице выделяются только белые зубы и глаза. Глаз. На «Авроре» разгорается бой. Стрельба слышится в каютах экипажа и в трюме. Вспышки выстрелов в ночи, мат, крики врагов. Все очень сумбурно, шумно и страшно. Санька с двумя револьверами крутится среди надстроек судна, я с винчестером. Привычно, как отрабатывали много раз, прикрываем друг друга. Натыкаюсь на детское тело, и сердце пропускает удар, но эмоций потом. На корме послышался стрекот Максина и матерный рев капитан, потом зажглись бортовые огни, и в несколько минут ситуация развернулась в нашу пользу. В пиратскую лайбу по правому борту механик кинул связку динамита. Внизу рвануло, потом что-то загорелось, задымилось, послышались отчаянные крики на чужих языках. «Не нравится, суки!» — оскалился доктор, перегибаясь через борт и всаживая очередь из максинов-пиратов, пытающихся потушить на своем судне пожар. 5 минут спустя все было кончено, мы победили. 3 убитых в экипаже, 4 раненых, и это если считать только тех, кто не может передвигаться сам. У брата через всю рожу шрам, и хотя глаз цел, но ранения нехорошие. У меня, кажется, сломанные ребра нет, без кажется. Обыскиваем наскоро трупы, и за борт. Чуть меньше 30 человек, не считая тех, кто остался на пиратском судне. Трофеев мало, в основном низкокачественные золотые украшения, не производящие на африканеров никакого впечатления, да дрянное оружие. Единственное, кинжал из индийского вудса у капитана, да пара стоящих сабель. Остальное – хлам. Короткий допрос оставшихся в живых пиратов не дал ничего, равно как и обыск судна, на котором каким-то чудом потух огонь. Капитан и вся верхушка убиты, прочие либо молчат и готовы умереть, либо и правда ничего не знают. Расспрашивать, впрочем, некого. Самый молодой, очень красивый мальчишка лет 15 с тонкими чертами лица и кофейного цвета кожей, обосрался от страха и только подвывает на одной ноте. «Сошел с ума», констатирует Адольф Иванович сухо после короткого осмотра. Молодой мужчина лет 20 смотрит тупо, судя по специфическим мозолям и повадкам, селюк, попавший в море едва ли не впервые. Классический «бери больше», «кидай дальше», низкий лоб с надбровными дугами, вид человека, не обремененного интеллектом, едва ли не умственно отсталого. Старик с катом 49 за щекой смотрит безучастно, он уже мертв, и знает это. Пытать противно. За борт, командую коротко, и первым навстречу с акулами отправляется селюк. Выражение недоумения на лице, всплеск, короткий вскрик, и пятно крови на волнах, а потом еще 2 раза. После, короткое расследование и приборка палубы. Ничего нового, кроме того, что часовой выпил, подтверждает медик уверенно, искривившись болезненно, поднимается с колен. Слышали, капитан зол, и не скрывает этого. Отчасти это и его вина, не уследил. Можно ли вынести приговор мертвому? Оказывается, да после короткой молитвы тело часового, зашитое в саван, отправляется в море. Всплеск, пятно крови. Экипаж молчит, не по-божески. Вот только лежит на палубе Лешка Севастьянов. 30 лет, 5 детей. Ванька 10 лет. Молчит экипаж. Этих будем хоронить позже и не здесь, не в акульих желудках. Глава 22. Как-то оно все через жопу пошло, с самого начала, выдал Санька, кривя губы. Так мысли вслух вылетели. Сказал и снова замолк, подпер подбородок кулаком и уставился одним глазом на хлещущий на улице дождь. Кхе-кхе-кхе. Повернувшись на скамье в сторонку, закашлялся капитан, пряча усмешку в полуседых усах. Хаен, доктор отвернулся, напряженно вглядываясь в струи воды, стекающие с парусинового навеса, и только плечи от смеха подрагивают. Хаем, в мой огород камушек, но давлюсь невольно смешком и правда, удачно сказанул. Но брат не заметил собственного каламбура, и просто выплескивает дурное настроение. Ненарочно, оно само наружу вылезает, темная сторона. Сейчас вот скорее забавно вышло, но это скорее исключение, так-то скорее зло получается. Потом извиняется, да, рана поперек морды оказалась болезненной, заживает долго, ноет и подергивает. Не то чтобы вовсе уж не втерпешь, но боль эта постоянная и непрекращающаяся, извела его в конец, ну и нас заодно. Адольф Иванович предлагает морфий или кокаин для обезболивания, но брат набрался от меня предубеждения к дурманящим средствам и отказывается категорически. Правда, характерец иногда я начинаю думать, что лучше бы согласился, настолько это достало, но потом вспоминаю вояк, которые после госпиталя отучались от морфия, и потерплю. Не все, к слову, и отучились. В Дурбане хватает наркоманов из бывших военных. Отношение к наркомании и наркоманам в обществе негативное, прощают разве что фронтовиков, и то не всяких. Если конечность была неудачно ампутирована и у человека фантомные боли, позвоночник поврежден, мигрени после контузии, да, морфий прощается. Любителей наркотических грез в Союзе не уважают. Сказывается влияние староверов, да и в целом коллективное бессознательное у нас на крестьянском фундаменте, чуждающимся любого дурмана. У нас даже пьют, согласно статистике, заметно меньше, чем в Российской империи, хотя, казалось бы, возможности-то какие. А нет, не складывается как-то с винопитием. Наоборот, многие зароки дают, иногда целыми капральствами. Как-то оно и незачем, что ли. Культуры винопития в простонародной среде нет и не было никогда. Ни Франция, чай. Дегустировать брагу и сделанный невесте с чего самогон, наслаждаясь послевкусием, это как-то странно. В общем, пьют, чтоб забыться, провалиться в сон после адово тяжелой работы от отчаяния, от безнадеги. А в Союзе, с его достатком и маячащими перед носом возможностями, как-то так сложилось, что пропустит работяга после работы пару кружек пива после работы, да и баста, с товарищами под разговор, иногда и под представление с танцами. Что-что, а формат кафе и шантанов в Дурбане хорошо приживается. Хапнул народишко мал-мала хорошей жизни, и вкус к эстетике появился. До уровня оперы и балета культура не дотягивается, а все больше кино, цирк, кафе и шантаны, ну и театры, но это уже изыск. Впрочем, сам не без греха. Воспитывать вкус пытался у себя еще в Москве, но как-то он, вкус, не очень воспитался. В Париже если и ходил в оперу и на балет, то исключительно по служебной необходимости. И даже, если честно, не стыдно ни разу. Может, в карты, вяло предложил Карл Людвигович, тасуя несколько отсыревшую колоду. По здешним канонам, в приличном обществе принято для игры чуть не каждый раз новую колоду распечатывать, даже если игра не на деньги. А у нас на Авроре так сложилось, что карты, даже коммерческие 50, как-то не прижились. А давайте, киваю я, Сань, ты как, раздавайте, повернулся брат, в безик, без разницы, пожал плечами штурман, продолжив тасовать. Аналогично, зеркалю я, поудобнее устраиваясь на скамье. Ну значит, безик, подытоживает капитан. Играем вяло, без особо азарта, перекидываясь редкими словами. Не игра, а так, руки занять от скуки, да время скоротать. Санька правду сказал, через жопу оно все как-то пошло. Не сказать, что вовсе уж неудачно, но символическая кочка в виде британского шлюпа вышла знатной. Все вроде бы и хорошо закончилось, но осадочек остался. Как, а вдруг и правда, сука какая-то да на Авроре. И не то чтобы разговоры пошли, а так, нехорошие немножечко промеж людей. Доверия чуть меньше стало, сердечности. А потом, пираты и да, здесь я отчасти виноват, да и пожалуй, не отчасти. Принял народ смерть виновного в акульем желудке, но не сердцем, не душой, как наказание по букве, но не духу закона. Вроде и ни на что роптать, но чувствуется пусть даже и справедливость наказания, но неправедность. Одно на другое так и наложилось, да и еще и раненые почитай все, хоть по чуть, а все пострадали. В горячке оно особо не чувствуется, а потом зашибленное колено или рассаженные овражьи зубы костяшки пальцев, они еще как аукаются. Ну и настроение, соответственно, не прибавляется. Вроде и победили, но как-то криво, косо и едва ли не дуриком. Да и противник не тот, победой над которым можно гордиться. Двойной марьяж, Санька выложил карты. Угум, отозвался штурман, записывая очки и доставая портсигар с похитосками. Одно к одному, да наложилось. Сперва об шлюп споткнулись, потом ночное нападение, и мое не самое удачное решение о посмертном наказании, энда, хватило бы разноса с коллективным выговором, но это я уже сильно опосля понял, есть за мной привычка резать по-живому, ни раз и ни два аукалось. Сейчас стоим на якоре у одного из бесчисленных мальдивских островков, чинимся, лечимся. Второе я выдает иногда картинки крутости нашего отдыха в будущем, но в настоящем, тоска, а, захолустье дичайшие, Весь британский протекторат обозначен парой военных суденышек, безнадежно устаревших еще лет 30 назад. Для победы в морском бою над этим хламом, нам, пожалуй, даже фениксы с торпедами в воздух поднимать не придется, хватит и пушек «Авроры». Остров, крохотный, необитаемый, как собственно, и большая часть Мальдив. Вокруг вода, сверху вода, сезон дождей, чтоб его. Благо, дожди здесь кратковременные и теплые, хоть в этом повезло. В остальном, тоска. Три десятка чахлых пальм, немного травы и кустарника, много песка, мало птиц и крабы. Зато корабль может близко подойти, и аборигенов нет ни на самом острове, ни на соседних. Собственно, на этом его достоинства и заканчиваются. Но, впрочем, это уже я придираюсь. Нам, точнее мне, и нужен был такой безлюдный островок в отдалении от цивилизации. Экипаж занимается регламентными работами на судне, слесаря доводит до ума мои идеи по части морской авиации и водолазного дела, и вот уж кто занят. Готовых проектов, а тем паче сырых идей, у меня валом. Морская авиация, водолазное дело, мины, двигатели, оружие. Недавно пролезла в голову и задержалась. Идея придумать простой и дешевый аналог пулемета, и чтоб производить его можно было чуть ли не в велосипедной мастерской. Аж насвербит в голове самое ведь то для городских байона коротке. Дождь тем временем прекратился, и Санька сразу бросил карты на стол. Взлет-посадка, напоминаю ему. ПФ, но я занудствую, продолжая инструктаж. В воздухе брат перестает ощущать рану, отчего на эйфории может немножечко начудесить. Был прецедент, а он, на минуточку, сейчас из-за повязки одноглазый, координация в пространстве нарушена. Поэтому занудствую и немного завидую. Сам я, со сломанными ребрами, взлететь могу, но только при большой, очень большой нужде. Холстина на ребрах накручена так, что даже дышать немножко натужно, и какие там полеты сели-встали вдумчиво исполняю. Плавание, пробежка, фехтование нах. Я ж с переломанными ребрами еще побегать-попрыгать успел в горячке. Вон, аукается до сих пор, болевые ощущения уже проходят, но Адольф Иванович перестраховывается, поэтому я сейчас напоминаю мумию, притом довольно-таки вонючую из-за мази. Взлет-посадка, кивает наконец брат с обреченным видом, надевая очки-консервы, переделанные с учетом повязки. Угум, колеблюсь немного, поработай на отказ. Неправильные посадки, то да сё потянешь, на отказ, говоришь, оживает Санька, дело. Думаешь проверить поплавки на деформацию, поплавки, крепление и вообще конструкцию, подтверждаю я, пока возможности для испытаний у нас лабораторные, надо по максимуму поработать. Все четыре варианта не прям сегодня. Ну и свои ощущения тоже запоминай и анализируй, может на что полезное наткнешься. Принято, оживляется брат, усаживаясь в кабину. С помощью техников литодлу вытолкнули с пляжа, и она помчалась по мелководью, разбрызгивая воду. Сейчас бы водные лыжи, говорю вслух, прокатиться. Водные, оживляется капитан, и оказывается, что их нет 51, народ заинтересовался, воодушевился, несколько вариантов водных лыж и досок было выпилено из фанеры, после чего начались эксперименты. Кому нельзя было участвовать в этом веселом безобразии, давали советы, лезли под руки и вкусно завидовали счастливчикам. Я завидовал со стороны, кусая губы не столько даже от зависти, сколько ловя ускользающую мысль. Ага, лоб пошел морщинами. Что такое? Поинтересовался Санька, вставая рядом. Ему тоже нежелательно пока что участвовать из-за морды лица, и брат откровенно завидует счастливчикам, примиряясь только из-за возможности летать, пусть даже урезанный. Да так, объяснять неохота, но это же Санька. Видишь, какие довольные. Ну так и развлечение. Пожал плечами брат, эвана балаган какой. Лучше любого цирка, право слово. Прокатился-таки, кашусь на него. Один разочек, потупился брат, ковыряя босой ногой песок. Вид как у кота, засунувшего морду в крынку с молоком и пойманного с поличным. Вид шугливый, уши прижаты, хвост поджат, но никакого раскаяния. Эх, выдыхаю устало, кхе. Ну так что не так, народ довольный, и довольный я только сейчас свою промашку понял. У нас, Сань, команды нет, точнее, есть, но только-только формируется, понимаешь, все вроде люди хорошие, проверенные и перепроверенные, но поодиночке. Аксель Генрихович Аврору уж месяц как принял, наморщил Санька лоб, не понимая меня, с гаком. Судно, да, а экипаж, команды на судне не было, а потом не до сложивания было, а сплошь то станки на берегу принимаем, то еще чего, и я тоже хорош. Плавбаза и плавбаза цех слесарный, только что на воде, никакого же понимания, работяги отдельно, экипаж отдельно, начал понимать брат, вот, и я тоже, только сейчас дошло, сложивания экипажа нет, а что начиналось, так я своими руками ни раз и ни два ломал, то слесарей от пожарных учений освободить, потому что они станки налаживают, то еще чего, да и сами они помимо капитана ко мне, если недовольны чем, поганцы хитрожопые, ругнулся брат, сам виноват, обрываю его, капитан мне ведь пытался, но на что он морской волк, ай то, заробел, понимающе кивнул Санька, ну не уверен, что заробел, так если, чуточку самую, скорее, Аксель Генрихович решил, что это мои какие-то задумки, кроющие все морские традиции, как бы к овцу, хитрожопо-инженерные, отчасти, кусаю губу и чуть отворачиваюсь от солнца, выглянувшего из-за облаков, так оно и есть, не освобождал бы слесарей от учения и прочего, не факт, что поплавки перед английской атакой успели бы сделать, даже и такие, ну так и чего, не понял брат, да понимаешь, Сань, поворачиваюсь к нему, надо сплачивать экипаж, и быстро, учение, и это тоже, прерываю его, нам, Саней, бля, никогда не думал, что скажу такое, нам, то бишь экипажу, нужна маленькая победоносная война, или все-таки, я поглядел на брата, выпучившего глаза и молча то открывающего, то закрывающего рот, клад поискать, глава 23, поджав ноги под несколько обшарпанный венский стул и согнув их в носках, Владимир Ильич работал с документами, отгибая то и дело пальцем правое ухо. Близкие, хорошо зная привычки Бурша, ходят в такие минуты на цыпочках, не докучая хлопотами и пустыми разговорами. В узкой полутемной спаленке, превращенной в кабинет, поместился только письменный стол, стоящий у настежь открытого окна, выходящего на одну из улочек Тампля, диван, да два массивных письменных шкафа, битком набитых книгами и разбухшими от бумаг папками. Тесно, не слишком уютно, да и уличный шум не слишком способствует работе, но, Ульянов привык, бывало хуже, собственно, почти всегда, документы пролистываются, прищуренные глаза бегают по строчкам и цифрам, а на лице все больше проступает озабоченность, надо вникнуть, живо произнес революционер, поосновательней, и развернувшись на стуле к двери, крикнул, Надюша, Кожижановский 52 не подошел еще. «Тебя только ждем», — мягко отозвалась супруга, показавшись в дверях, отвлекать не хотели, очень уж ты заработался. «Замечательно», — отозвался Ульянов, забирая бумаги со стола и моментально оказываясь на ногах. Несколько шагов, и он уже в полутемной, неуютной гостиной, заставленной порядком обветшавшей мебелью, где на продавленном диване сидел Глеб, тут же, впрочем, поднявшийся, пожав руку старому другу, Владимир Ильич подхватил супругу под локоть, и менее чем через минуту они уже втроем спускались по лестнице, оживленно разговаривая на ходу. Также, на ходу, они здоровались с соседями, по опыту уже зная, что стоит только проявить вежливость чуть больше положенного, как изнывающие от любопытства парижские обыватели вцепятся оголодавшим клещом. И ладно бы, любопытство их имело хоть сколько-нибудь политическую окраску, так ведь нет, обычное желание обывателя погреться в лучах чужой славы, покопаться в грязном белье и хвататься потом знакомством с русским Маратом, ну или Робеспьером, это уже от фантазии обывателя зависит, к черту, как всегда почти, обедали Ульяновы вне дома, Надежда Константиновна обладает множеством достоинств, но хозяйственных способностей, да и амбиций, она лишена начисто, заняв столик под навесом в близлежащем кафе и утолив первый голод, продолжили разговор. «Не смейся, Глеб», Бурш потер переносицу, «но ведь и в самом деле проблема. Никогда не думал, что скажу такое, но мы решительно не умеем работать при избытке средств. Год еще назад партия экономила каждую копейку, и мы чудесно сумели приспособиться к вечному нашему безденежью и нищете. А сейчас», Ульянов замолк ненадолго, плотно сжав губы, «меня пугает мысль, что неумение наше распоряжаться свалившимися деньгами может совершенно дискредитировать движение. Проблемы этического характера», – медленно кивнул Кожижановский. «В том числе», – энергично согласился Ульянов, – «я уже вижу, как у некоторых товарищей, притом весьма, казалось бы, достойных, зарождается привычка тратить деньги из наших африканских поступлений без должной оглядки. Было бы интересно познакомиться с твоими взглядами на этот счет», – прежде чем выносить вопрос на обсуждение ЦК. Он протянул Кожижановскому документы со своими пометками и закладками, экономя время товарищу. Читая, Глеб Максимилианович не забывал о кофе и рогаликах, но вкуса совершенно не чувствовал. Надежда Константиновна, расшалившись как девочка, подсунула ему салфетку в руку. Тьфу! Надя, с укором посмотрел на нее Кожижановский, держа обслюнявленную ткань, но сам же, не выдержав, засмеялся, переглядываясь с Ульяновым и смеющейся Надеждой. Проблема серьезная, выдал свое заключение Глеб Максимилианович несколько минут спустя, отложив документы на край стола, и, к сожалению, не только этическая. Большие деньги, как бы странно это ни звучало, могут развратить партию. Уже, он потер переносицу, прикрыв глаза, звучат голоса, что мы имеем право на некую компенсацию за годы, утерянные на подпольной работе, в тюрьмах, ссылках и на каторгах. Пока не громко. Безобразие и дикость. Не выдержал Ульянов, сжимая кулак, на что Кожижановский только пожал плечами, компенсацию. Это подло. Подло, глуховато согласился друг, но такова человеческая природа. Если мы не будем бояться говорить даже горькую и тяжелую правду напрямик, мы научимся, непременно и безусловно научимся побеждать все и всякие трудности. 53, сощурив глаза, сказал Ульянов, о человеке судит не потому, что он на себе говорит или думает, а потому, что он делает. Я, он непримиримо сощурился, могу поддержать оступившегося, но если человек пришел в революцию не бороться за освобождение народа, а улучшать свое материальное положение, то он нам не товарищ, а в лучшем случае попутчик. Если человек видит конечной целью не революцию, а себя в революции, то он нам не товарищ. Партмаксимум, выпалила молчавшая доселе Надежда Константиновна, и поспешила объяснить свою мысль. Если человек занимается партийной работой и живет на деньги партии, он не должен барствовать. Доход на уровне учителя, мелкого чиновника или заводского рабочего 54 вполне достаточен. Если нужны деньги на покупку литературы или иные партийные нужды, их нужно выделять особый подотчет. Умница, восхищенно сказал Ульянов, и супруга, не избалованная лаской, зарделась смущенно. Нет, Глеб, ты слышал. Повернулся он к другу, в самом деле, решение простое и архилогичное, так что возражать по существу будет сложно, а деньги можно будет пустить на помощь политическим заключенным в Российской империи и их семьям. Полагаю, усмехнулся Ульянов зло, против таких трат наши новые бояре возражать не посмеют. Согласен, кивнул Кожижановский, никогда почти не расходящийся во взглядах с другом. Единственное, нужно предусмотреть средства для создания партийных школ. Архинужно, закивал Владимир Ильич, давай в Черне проработаем твои предложения по партийным школам, и, конечно же, Наденькину идею по партмаксимуму. Очень своевременно, Надюша умница. Да, пожалуй, Глеб Максимилианович почесал переносе, и не в Черне надо. Есть у меня серьезная опаска, что ряд ХМ, попутчиков воспримет в штыки идею партмаксимума. А вот здесь ты прав. Энергично согласился Владимир Ильич. Итак, я отойду, встала Крупская, подхватывая висящий на спинке стула редикюль. Да-да, рассеянно отозвался супруг, погружаясь в планирование. Несколько минут спустя, приведя себя в порядок и попудрив носик, Надежда Константиновна вышла из уборной кафе, обдумывая тезисы партмаксимума, но, получалось, если честно, не очень. Не избалованная ласковыми словами супруга, она сильно смутилась по хвале, а пуще того, выразительному взгляду Володи. Взгляду, в котором смешалась воедино гордость товарища по партии и мужское, собственническое начало при взгляде на желанную женщину, свою женщину. Женская ее натура радовалась этому взгляду, в то время как бесполая, партийная половинка естества, ела душу поедом. А не потому ли Володя похвалил ее, что с некоторых пор она стала следить за собой? Ничего особенного, но это все-таки Париж, где умение одеваться элегантно и недорого буквально витает в воздухе. Мучаемая этой двойственностью, женщина замедлила шаг. Покусывая губы и вздыхая, она рассеянно поглядывала по сторонам и едва не споткнулась при виде знакомого лица. Рачковский 55, пронеслось в ее голове, и женщина сделала шаг назад. Личность одиозная, известная любому революционеру или оппозиционному политику. Постоянного персонала у него немного, но официальная должность позволяет нанимать для слежки за революционерами отставных филеров французской полиции, а полная беспринципность – пользоваться услугами уголовников. Погромы типографий, нападение на революционеров, создание фальшивок, разнообразные провокации. 56. Работа с французской прессой против революционных эмигрантов и многое другое, притом методами самыми нечистоплотными, это все он, Рачковский. С недавних пор французское правительство перестало вовсе уж безоглядно подыгрывать Нике, и старательно не замечает действий как полицейского департамента, так и противной стороны. К вящему неудовольствию равно революционеров и кантонов, баланс все равно выходит в пользу полиции Российской империи, но, хоть так, к счастью, глава заграничной агентуры департамента полиции в Париже не узнал обновленную надежду, скользнув по лицу и фигуре безразличным взглядом. Остановившись чуть в сторонке, она не стала подходить к столику, за которым разговорились Володя с Глебом, и принялась наблюдать. Сердце колотилось отчаянно, но вспомнив уроки конспиративной работы, женщина с легкой, несколько вымученной улыбкой пошла вдоль столиков в кафе, будто выглядывая знакомых. Несколько томительных минут и она уверенно опознала не только сотрудников департамента полиции в Париже, но и неких странноватого вида личностей, направляемых полицейскими. Личности эти затерялись бы в охотном ряду Москвы, но здесь, в стремительно русеющем темпле, картузы и косоворотки хоть и не являются чем-то вовсе уж из ряда вон необычным, но, рядом с полицейскими, которые старательно делают вид, что они просто прогуливаются рядом. Провокация, мелькнула мысль, или, а затем Надежда увидела переглядывание охотнорядца с Рачковским, искажающееся решимостью лицо и револьвер, вытаскиваемый из-за пазухи. Время замедлилось, и Крупская, перехватив редикюль в левую руку, выхватила из него пистолет Браунинга и «Умри!» и, широко распахнувшись, вытолкнул волосатый рот охотнорядца, и дуло огромного револьвера начало опускаться, целя в спину Володи. Она успела в последний момент, выстрел, еще раз, и фигура охотнорядца осела на брусчатку, не подавая более никаких признаков жизни. 57. Не успел охотнорядец упасть, как Володя и Глеб уже оказались на ногах с оружием в руках. 58. Грохот выстрелов, и два трупа в косоворотках упали, опрокидывая столики, а потом, визг. В Париже не привыкли к терактам, и публика отреагировала крайне живо. Не опуская пистолет, Крупская мерилась взглядом с Рачковским. Короткое противостояние взглядов и полицейский, пожав едва заметно плечами, приподнял с насмешливой улыбкой шляпу. «До следующего раза», — прочитала она по губам. Глава 24. Сердце лупит по ребрам, как боксер-профессионал, норовя разломать к чертям грудную клетку, победив меня инфарктом до окончания жизненного раунда. А британский таможенник, как назло, задерживается на раскаленной палубе «Авроры». Капитан, вместо того, чтобы сунуть ему на лапу и выпроводить наконец вон, общается, как с давно невиденным старым приятелем. Будто встретились два одноклассника невесть через сколько лет, и хотя карьера у них сложилась по-разному и точек соприкосновения практически нет, постоянно в разговоре всплывают школьные годы, фраза «помнишь» и ностальгия. «Ой, бля», слышу позади себя, и молча показываю кулак, заложив руку за спину. Наконец, чиновник явно нехотя покинул палубу, неспешно спустившись в шлюпку с гребцами-индусами, и коллективный выдох экипажа прошелестел по судну, накаленному готовностью к вооруженному сопротивлению и возможностью прорыва из порта на всех парах. «Отвела Матушка Богородица», громогласным шепотом сказал второй механик, истово крестясь, и примеру его последовала добрая половина экипажа. Сдерживая добрые и ласковые пожелания, я только рыкнул сдержанно, но народ внял и заткнулся наконец, став молиться без прежнего громогласия. «Что так долго?» — нервно поинтересовался Санька у невозмутимого капитана. «Долго?» — удивился тот, прикусив трубку. «Разве обычная беседа двух джентльменов, и нам очень повезло, что матушка достопочтенного мистера Добкинса имеет курлянские корни, и во мне он, некоторым образом, увидел земляка». Санька искривил губы, но смолчал, зная уже цену таким вот мелочам. Чиновник колониальной администрации в Индии, даже мелкий, далеко не царь и бог, но для подчиненных разница невелика. И если белый сахиб благосклонно настроен к морякам, то кто они такие, чтобы идти против воли сахиба? «Никаких увольнений», — коротко сказал я, окинув экипаж выразительным взглядом, «а то помянет кто на берегу Матушку Богородицу, и нам конец». Загримированный, я выгляжу лет на 30, более всего походя на янки из Нью-Йорка. Не то чтобы у британцев с американцами ныне любовь и лобызание в десны, но акцент в моем английском почему-то именно нью-йоркский, и деваться в общем-то некуда. Могу имитировать еще шотландский, но скверно и скорее для тех, кто не часто сталкивается с шотландцами в реальной жизни.